не было и намека на морщины. Он отнюдь не собирался стареть. Санди вскочил со стула и бросился к Ермаку. «Тебя не было в школе целых 2 дня. Я беспокоился. Может, ты заболел?» «Он никогда не болеет», — снисходительно заметил Станислав Львович. «Завидное здоровье. Просто я не пустил его в школу. У Гертруды запой. Соседка, которая нам обычно помогает, заболела вирусным гриппом. Ермак, не заходи к ней, а то перенесешь заразу. Надо же было кому-то идти на базар». Ермак позвал Санди с собой на кухню, и они стали готовить борщ. Больной соседке, тете Нюси, Ермак сварил манную кашу и отнес ей. А когда борщ был готов, налил ей миску борща. Тетя Нюся была одинока, работала на швейной фабрике. Она обстирывала семью Зайцевых, и хотя ей не только не платили за это денег, но даже спасибо ни разу не сказали, она продолжала это делать. Когда другие соседи убеждали ее не стирать на них, с какой стати, тетя Нюся говорила: «Если я не постираю, другой не постирает, то ведь так и будет грязно лежать в углу». Когда обед был готов, Ермак накрыл на стол и сделал попытку разбудить мать. Но Гертруда валилась на постель, как большая кукла, которая открывает и закрывает глаза. «Дай ей понюхать нашатырного спирта», — посоветовал Станислав Львович. За неимением нашатыря Ермак дал ей понюхать динатурата. Она сразу пришла в себя и уцепилась было за пузырек, но Ермак быстро его спрятал. Она, зевнув, стала слезать с постели. Мать Ермака оказалась высокой, статной, еще красивой женщиной. Она была даже выше мужа. Поразительно, как у таких дородных родителей рос маленький худенький сын. Станислав Львович радушно пригласил Санди отобедать. Санди было стал отказываться, так как уже пообедал у бабушки. Но Зайцевы не могли представить, чтобы он был сыт, и налили ему полную тарелку борща. Пришлось съесть, тем более, что все вокруг жевали с заразительным аппетитом. На второй Ермак подал 0,5 кило изюма, который компания сразу уничтожила. «Сколько у тебя осталось денег?» — спросила Гертруда, и, узнав, что ничего не осталось, сердито заметила, что можно было бы обойтись и без мяса, вегетарианский борщ даже полезнее. Она пришла в очень плохое настроение. Может, не выспалась? Ермак поспешно убрал со стола и, засунув немытую посуду под лавку, на которой стояла неоконченная картина, позвал Санди. Уходя, Санди бросил взгляд на комнату и ее обитателей. Гертруда опять легла, а Станислав Львович занялся выпиливанием по дереву. Гений его был поистине неистощим. Половину мебели он сделал сам, своими руками, сборной и разборной конструкцией. У Зайцевых была вполне современная комната, только слишком захламленная и неубранная. Мебель недоделана и потому стояла боком. На стенах висели засиженные мухами картины, какие-то многоугольники, паутины и спирали. Это были подарки друзей-художников, часто забегавших к Зайцевым на огонек. Поражало полное отсутствие книг. После Санди узнал, что у Зайцевых книги сдавались как бутылки сразу после употребления. Мальчики вышли в темный коридор, где пахло мышами и гнилой картошкой. Под полом был погреб для хранения овощей. «Идем ко мне», — шепнул Ермак. К нему надо было не идти, а лезть вверх по чердачной лестнице. На чердаке возле теплого дымохода дом был старый, и печи были старые. Их топили углем. У Ермака было подобие комнатки. Стены из фанеры и ящиков оклеены разноцветной обойной бумагой. Из ящиков же постель, накрытая заплатанным одеяльцем, и соломенная подушка. На колченогом столе учебники и тетради, прочно сбитый табурет. Из чердачного застекленного окна видно море. Стекло было хорошо промыто. Вид поистине роскошный. не у всякого министра в квартире имелся такой вид».